рев. Когда огненный дракон взревел, весь участок мира, казалось, был в палящем огне. Он использовал даже этот ход, заключили Лин Чжэн и Чжоу Циншань. Оба они хорошо знали Гу Тиньяна и, естественно, знали его навыки и способности. Движение, которое он использовал сейчас, считалось самой сильной атакой в его арсенале. В начале боя, кто ожидал, что Гу Тиньян, который держал победу в своих руках, будет вынужден пойти на такой шаг. И Шэнь Цаншэн, и Ли Сюань Тун также подняли головы, серьезно глядя на горизонт. Любой мог сказать, что на этом этапе боя обе стороны уже исчерпали все свои козыри. В этой борьбе сегодня, даже если Мучень проиграет, абсолютно никто не посмеет его упрекать. Похоже, это его последний шаг. После появления огненной драконьей алебарды, лицо Гу Тиньяна несколько побледнело. Когда его кроваво-красные глаза смотрели на Мученя, он яростно сделал шаг вперед. Когда дрожь пробежала по его руке, длинная алебарда разразилась ало-красным светом, который смыл небо. Великая небесная алебарда огненного дракона. Рев. В пламени, казалось, проревел дракон, когда вспыхнули огни, которые смыли небо. Превратившись в алую полосу света, огненная алебарда пробежала по горизонту, прежде чем окутать Мученя своим светом. В алой полосе света огненный дракон раскрыл челюсти и когти, и рев его сотряс землю. Подняв голову, Мучень посмотрел на палящий шторм, дующий на него, заставляя землю вокруг него поджариваться, трескаться и разрушаться. Разрушительная черная молния в его черных глазах становилась все более неустойчивой. Сложив ладони вместе, черная жидкость начала течь по ним, прежде чем он яростно сформировал печать руками. В этот момент духовная энергия изверглась со спины, прежде чем превратиться в звездное небо. В звездном небе духовная энергия затуманила небо, как вдруг тигр и черепаха вышли изнутри, появившись одновременно. Рев. Ма. Когда они взревели и завопили, сразу же пронеслись бесчисленные нервные и эмоциональные взгляды, заметив, как черная молния скручивается и выгибается вокруг их тел. Дракон, тигр и черепаха, разрушая небеса, под взглядом бесчисленных людей, которые задыхались в волнении, они яростно столкнулись друг с другом. Глава 328. Победа. Небо стало темным и пасмурным, а каждый взгляд возле горы духовного света был сосредоточен на воздухе над гигантским пиком. Были две пугающие атаки, которые заставили всех дрожать. Они завыли, прежде чем яростно столкнуться, как две кометы, которые пронеслись по небу. В этот момент по всей территории раздался сильный шум. Ослепительно интенсивный свет был похож на палящее солнце, посылающее яркие лучи света, которые разрушили тьму. Под пронзительным светом глаза толпы людей не могли не сузиться. Бум! Когда на небе всплыло сильное солнце, дракон, тигр и черепаха выпустили все самые сильные энергии, содержащиеся в них, ни капли не сдерживаясь. Это вызвало бурю духовной энергии около 1000 метров, и следы искажения были слабо различимы в окружающем пространстве. Все уставились на несравненно большую бурю духовной энергии. По мере того, как духовная энергия внутри нее становилась все более неустойчивой, буря начинала искажаться, не в силах больше удерживать энергию внутри себя. Скрип. Поскольку искажения, образовавшиеся в буре духовной энергии, достигли своего предела, она взорвалась, вызвав пульсацию духовной энергии в 1000 метров, что пронеслась по небу, прежде чем толпа смогла отреагировать. Это была довольно впечатляющая сцена. Находясь на переднем краю ударных волн, Мучень и Гу Тиньян были на высоте. Несмотря на то, что они оба сделали все возможное, чтобы защититься, они все равно отлетели в тот момент, когда столкнулись с ними. Взрыв, взрыв. Когда их тела отлетели, они раздробили все соседние горные вершины. Взрыв. Наконец, они оба врезались прямо внутрь двух горных вершин. Камни скатывались, покрывали и хоронили их под собой. Пока они оба были в жалком состоянии, люди вблизи гигантского пика походили на маленьких рыбок, застрявших в шумных водах, поскольку каждый из них был в плачевном состоянии. Были и еще более неудачливые, которые, будучи подброшенными, извивались в воздухе, плюясь кровью изо рта. Однако, к счастью, это было, в конце концов, только сразу после столкновения, и при этом не было больших разрушений. Через несколько минут разрушительная буря духовной энергии начала постепенно слабеть. Только когда это случилось, окружающая толпа успокоилась и повернула свои взгляды к гигантскому пику. Не выдержав, их рты задергались. На данный момент мрачный гигантский пик находился в полностью разрушенном состоянии, с громадными трещинами, простирающимися от него, как паутина. Их столкновение, казалось, разрушило весь гигантский пик. Это вызвало потрясение и удивление в сердцах людей. Разрушительная сила этих двух людей была слишком ужасающей. А как насчет них? Подумал кто-то о двух главных персонажах, прежде чем поспешно повернуть взгляд к двум рухнувшим горным вершинам на расстоянии. Студенты, участвовавшие в битве, были в этот момент жутко нервными и тревожными. Победа или поражение мучения означали, смогут ли они обрести усиление духовным светом. На данный момент Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун еще не сделали свой ход, так как даже они ожидали результата, как завершит свой бой Мучень. Если Мучень сможет завершить свой бой ничьей, все студенты, в основном, достигнут победы. Однако, если Мучень проиграет, им нужно будет выиграть два своих последних боя. Кроме того, думая о необходимости бросить вызов небесам, чтобы выиграть преимущество, это было бы чрезвычайно труднодостижимой задачей даже для Шэнь Цаншэна или Сюаньтуна. В конце концов, Лин Чжэн и Чжоу Циншань не были людьми, с которыми можно легко справиться. В этот момент выражения на лицах Шэнь Цаншэна или Сюаньтуна приняли серьезный вид. Замкнув свои взгляды на двух рухнувших горных вершинах, их сердца забились сильнее, даже сквозь их сильный эмоциональный контроль. В отличие от них, Лин Чжэн и Чжоу Циншань остались спокойными и собранными. Однако их жесткие и непоколебимые взгляды показывали их заинтересованность в результатах. Весь мир мира снова притих, пока все ожидали результата. Однако давление, исходящее от окружающей среды, было чрезвычайно жестоким, из-за чего люди не могли перевести дыхание. Эта атмосфера также присутствовала на Северной площади, где все пристально смотрели на гигантский световой экран в небе, крепко сжав руки. Предыдущий бой, по общему признанию, заставил их почувствовать шок, а также вздохнуть в восхищении. Однако, независимо от этого, результат был важнее всего. Крах, бум. Под внимательными взглядами бесчисленных людей камни начали внезапно раздвигаться и катиться с одной из рухнувших горных вершин, собирая на себе все взгляды. Там, красная духовная энергия бросилась к небесам, прежде чем фигура выскочила из рухнувшего горного пика. «Это Гу Тиньян!» — воскликнул кто-то. Алый свет медленно рассеивался, раскрывая Гу Тиньяна. Все его тело было покрыто кровью, его лицо было чрезвычайно бледным. Духовная энергия, окружающая его тело, казалась крайне слабой и измученной, уже не такая сильная, как прежде. Очевидно, что предыдущее разрушительное столкновение не было для Гу Тиньяна легким. Узнав о появлении Гу Тиньяна, сердца бесчисленных учеников ушли в пятки. Хоть он и получил серьезные травмы, он все еще не дошел до того этапа, когда не смог бы продолжить бой. Что касается Мучэня, глядя на другой рухнувший горный пик, который не показывал никаких признаков активности, их ладони вспотели. Эта тишина длилась недолго. Скрип. На другом рухнувшем горном пике камни начали смещаться и катиться вниз. Люди округлили глаза, заметив слабый черный луч духовной энергии, вырывающийся из слоя разрушенных скал. Фигура в пределах черной духовной энергии спотыкалась и шаталась, и он ступил в воздух, прежде чем остановиться на небольшом расстоянии. Это был Мучень. Однако на данный момент он был полностью покрыт кровью из довольно серьезных и ужасных ран на теле. По сравнению с Гу Тиньяном, он явно выглядел более несчастным и жалким. Однако, получив такие серьезные травмы, он все еще стоял в воздухе прямо. На данный момент юношеская фигура оказалась чрезвычайно тощей. Когда его разорванная одежда трепетала на ветру, его жалобная внешность неожиданно раскрыла навязчивую ауру, из-за которой задрожало сердце. Из-за его травм глаза юноши казались темными и тусклыми. Яростно смотря на Гу Тиньяна, они походили на свирепый взгляд волка или тигра. Бесчисленные взгляды безучастно смотрели на юношу, который все еще стоял в небе, истекая свежей кровью. Тишина долго стояла в воздухе, пока ее не нарушили потрясающие аплодисменты. Под самым сильным нападением Гу Тиньяна Мучэню удалось успешно выстоять. Он не рухнул. Бесчисленные ученики были эмоциональны до такой степени, что их лица стали красными, когда они махали руками. Их взгляды, глядя на фигуру в небе, наполнились восхищением и уважением. Эти взгляды уже были похожи на те, которыми раньше смотрели на Шэнь Цаншэна или Сюаньтуна, и никого больше. Слишком здорово. Лица трех братьев Ван тоже покраснели, и их выражения были полны эмоций. В этот момент их глаза полнились уважением. Выступление Мучэня в этой битве было отличным. Естественно, они знали, что будет много побежденных людей среди студентов Духовной Академии. С этого дня место мученя в Академии будет не намного ниже, чем у Шэнь Цэншина или Сюань Туна. Даже такие влиятельные персонажи, как Су Сюань и Хея, уже были далеко позади мученя. Су Линэр тоже приободрилась, а ее привлекательное лицо покраснело, эмоционально схватив запястье Су Сюань. Она чуть ли не задыхалась, наблюдая за боем. Если бы Мучень проиграл в финальной битве, она бы потеряла смысл жизни. Су Сюань мягко кивнула головой, глядя на фигуру Мученя с нежной улыбкой на лице. Кто бы мог подумать, что несколько месяцев назад этот первокурсник был еще неизвестным человеком в духовной академии. Однако сейчас, возможно, он станет самым известным первокурсником в истории Северной Небесной Духовной Академии. Вопреки всем, Лоли не показывала тот же уровень эмоций, что и другие. Тихо глядя на Мученя, в уголках ее маленьких красных губ появилась слабая улыбка. Она всегда верила, что парень, которого она любила, станет столь же ослепительным, как звезды, независимо от того, тогда, сейчас, или даже в будущем. Ху, Шэнь Цэншэн и Ли Сюань Тун выдохнули с облегчением, глядя на фигуру Мученя. Они кивали головами и думали: этот парень действительно с каждым разом заставляет людей уважать себя. В небе Гу Тиньян тоже со странными эмоциями смотрел на избитого и измученного молодого человека, чьи глаза все еще были очень яркими. Услышав оглушительные звуки восхищения, исходящие из окрестностей, он не сдержал смеха. Когда он еще был студентом, было много людей, которые также приветствовали его. Однако теперь позиции изменились. «Старший брат Гу, у вас был сложный бой. Если вы чувствуете, что этого недостаточно, я мог бы проделать для вас еще один или пару ходов». На расстоянии Мучень медленно вытирал пятна крови с уголков рта, когда он говорил, а улыбка тяжело поднималась с его губ. Услышав это, Гу Тиньян рассмеялся, прежде чем медленно расслабить свое тело. Махнув рукой, он сказал: «Все в порядке. Если я продолжу разговаривать, боюсь, я вызову гнев толпы. Кроме того, я уже сказал ранее, что, если ты сможешь принять этот удар, ты станешь победителем этого боя». Выговорив эти слова, взгляд Гу Тиньяна стал серьезным, когда он уставился на Мученя. Он сложил руки, и низкий глубокий голос медленно прозвенел по всему небу. «Я проиграл эту битву». Его действия показали, что он уже считал Мученя равным себе. На данный момент тот был для него уже не просто первокурсником начальной фазы стадии небесной трансформации. «Спасибо за бой, старший брат Гу». Не будучи неразумным, Мучень нежно кивнул головой. Он рисковал своей жизнью в этом бою, но это стоило того. Услышав его слова, приветственные голоса в окружении мгновенно поднялись на другую ступень, и бесчисленные люди стали настолько эмоциональными, что их лица покраснели. Мучень выиграл. Мучень победил. Бесчисленные звуки приветствия звучали так, что даже ученики на Северной площади, которые не участвовали в битве, чувствовали себя жутко эмоциональными. Этого боя было достаточно, чтобы их горячая кровь закипела. На подиуме несколько старейшин тоже слабо кивали головами. Очевидно, они чувствовали себя чрезвычайно удовлетворенными только что закончившейся битвой. Декан, похоже, у нашей духовной академии появился еще один новый чудовищный талант. «Поздравляю», — сказал беловолосый старик, сидящий рядом с деканом Тайцаном. На лице декана Тайцана промелькнула слабая улыбка, когда он смотрел на юношу на экране, прежде чем медленно ответить. Цзи Сюань из Святой Духовной Академии не стеснялся использовать свои скрытые ходы. «Тем не менее, я должен сказать, что Мучень из Северной Небесной Духовной Академии не слабее его». Пока оглушительные аплодисменты звучали вокруг них, на гигантских вершинах, и Шэнь Цэншэн, и Ли Сюань Тун улыбались и смеялись. В следующий момент они обернулись, глядя на Лин Чжэна и Чжоу Циншаня, у которых были странные выражения на лицах. «Старшие, следующие бои за нами». Глава 329. Конец. На двух гигантских пиках Шэнь Цэншэн и Ли Сюань Тун смотрели на Лин Чжэна и Чжоу Циншаня соответственно. На данный момент выражения на их лицах были, несомненно, гораздо расслабленнее, чем раньше, что было обусловлено их уверенностью в себе. Хотя Лин Чжэн и Чжоу Циншань не были теми, с кем можно легко справиться, так что даже Шэнь Цэншэн и Ли Сюань Тун не могли сказать, что они в состоянии победить их, но достижение ничьей в такой битве не было для них чем-то трудным. Из трех боев, один Мучень уже выиграл. Даже в том случае, если они сразятся в ничью, либо проиграют один бой, в конце концов, они все равно достигнут победы. Естественно, проигрыш в одном бою был тем, чего они, очевидно, не сделают. До них мучень ради победы стал таким несчастным. Если они проиграют, то действительно не оправдают себя перед всеми учениками. Глядя друг на друга, Лин Чжэн и Чжоу Циншань беспомощно смеялись. Они никогда не думали, что финальная контрольная точка может достигнуть такой стадии. Восхищенные звуки в окрестностях горы духовного света, которые продолжались довольно долго, постепенно затихали, поскольку все взволнованно смотрели на битвы, происходящие на двух других гигантских вершинах. С преимуществом на своей стороне, после победы мученя, они уже, казалось бы, выиграли финальный бой наполовину. Если не случится никаких отклонений во время боев Шэнь Цэншина или Сюань Туна, победа определенно будет за ними. Глядя на сцену перед собой, Мучень окончательно расслабил тело. То, что произойдет после этого, было уже не его проблемой. Он уже сделал все, что мог, и полностью достиг своей цели. После полного расслабления слабость его тела мгновенно всплыла из глубины, заставив его зашататься и споткнуться. Внезапно мимо проплыл ясный и красивый аромат, и рядом с ним появилась Лоли. Не обращая внимания на кровь, которая покрывала все его тело, она поддержала тело мученя своими белыми стройными руками, прежде покоившимися на ее привлекательном теле. Пока Лоли поддерживала мученя, она рассматривала травмы, покрывшие его тело. Все они были вызваны энергией черной молнии, в результате чего выглядели просто ужасающими. Для того, чтобы выдержать такую силу, Мучень взвалил на себя множество боли и страданий. «Ты в порядке?» – тихо спросила Лоли с беспокойством в прозрачных и чистых глазах. Хоть она и не хотела, чтобы Мучень участвовал в таких опасных для жизни битвах, и искренне хотела помочь ему, она знала, что ей нельзя вмешиваться в такие дела. Речь шла не о достоинстве мужчины, а об ответственности. Это была ответственность, которую Мучень выбрал сам, и решать ее ему нужно было самостоятельно. Он тоже не хотел бы, чтобы кто-то вмешивался и принимал меры, и она в том числе. Улыбаясь, Мучень протянул руку, чтобы обнять Лоли за узкую талию, и его тело, казалось бы, склеилось и ее мягким и нежным телом. В этот момент его тело время от времени дрожало из-за сильной боли, исходящей из его тела. Эта дрожь была очень маленькой, отчего другие не могли ее обнаружить. Лоли могла только почувствовать ее, когда он опирался на нее, заставляя ее чувствовать еще большую озабоченность его состоянием. «Все, что происходит отныне, меня не касается», — сказал Мучень, глядя на два гигантских пика на расстоянии. Независимо от результатов финальных боев, он больше не мог вмешиваться. «Ты уже исполнил самую важную роль, о следующих двух боях беспокойства быть не должно», — сказала Лоли с легкой улыбкой, продолжая. «Поздравляю. На данный момент ты действительно стал влиятельным персонажем на верхушке Северной Небесной Духовной Академии. Меня не волнуют такие вещи», — ответил Мучень, глядя на красивое изысканное лицо Лоли, прежде чем медленно продолжить. «Ради меня ты пришла в Северную Небесную Духовную Академию. Это уже потратило твое время обучения. Хотя я ничего не сделал для этого, я могу, по крайней мере, сделать все возможное, чтобы уменьшить твои потери. Меня не волнуют другие люди, получающие свой духовный свет. Однако это то, что определенно нужно получить тебе». Услышав его слова, Лоли зарыдала. Глядя на юношу, хотя и в пятнах крови на лице, но все такого же красивого и энергичного, на ее маленьком носу появился легкий румянец. «Так это и была причина, по которой ты рисковал своей жизнью. Я не думаю, что я что-то потеряла. Напротив, в течение последних нескольких лет, особенно проведенных в Духовной Академии, я никогда, за всю свою жизнь, не чувствовала себя счастливее», — мягко ответила Лоли, и на ее лице расцвела нежная и красивая улыбка. Услышав ее слова, Мучень улыбнулся, и рука, обернутая вокруг талии Лоли, медленно прижала ее, будто он хотел погрузить ее в свое тело. Пока Мучень продолжал наслаждаться нежными ароматными объятиями, на глазах у бесчисленных людей, Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун медленно шагнули вперед по двум гигантским вершинам. Взрыв. Безграничная духовная энергия пронеслась сквозь небеса, когда надвинулось давление, исходящее от двух сильных духовных энергий. Через мгновение весь участок неба был окутан колебаниями духовной энергии, излучающей их. Очевидно, Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун уже готовы использовать свои силы в своих боях. Вопреки ожиданиям, столкнувшись с сильной духовной энергией, навязываемой ими, Выражения лиц Лин Чжэна и Чжоу Циншаня по-прежнему оставались неизменно спокойными. Старший брат Лин Чжэн, старший брат Циншань, одновременно сжав руки, Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун тихо взревели. «Пожалуйста, укажите нам путь», — взрыв. Когда они взревели, выражение в глазах обоих мгновенно стало жестоким и резким. Вбив ноги в землю, их фигуры мгновенно рванули вперед, когда как духовная энергия заполонила небо и землю. Глядя на двух человек, мчащихся к ним с яростными боевыми намерениями, Лин Чжэн и Чжоу Циншань взглянули друг на друга. Беспомощно пожав плечами, они сделали шаг. Неожиданно для каждого, они сделали шаг назад. Столкнувшись с атаками Шэнь Цаншина или Сюань Туна, они неожиданно отступили. Свист. Гул от шума мгновенно раздался во всех уголках мира. Хотя Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун были сильными, они, очевидно, не могли напугать Лин Чжэна и Чжоу Циншаня. Чувствуя себя несколько шокированными, Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун остановили атаку. Глядя на двух отступивших назад, они не смогли обнаружить у них ни капли желания сражаться, и нахмурили брови, явно не понимая их намерений. Лин Чжэн, обращаясь к сомневающимся взглядам, беспомощно улыбнулся и сказал: «Нет необходимости продолжать борьбу. Давайте зафиксируем победу на этой финальной контрольной точке», — сказал Чжоу Циншань, пожимая плечами. Услышав их ответы, Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун вытаращили глаза, что тут же повторили все ученики вокруг горы духовного света. Секунду спустя прогремел громкий звук аплодисментов, сотрясая небо. Лин Чжэн и Чжоу Циншань фактически признали свое поражение. Это означало, что они прошли через финальную контрольную точку. Все они получат усиление духовным светом. Их годичное обучение не прошло даром. Они сдались, да, шокированно пробормотал Му Чэнь. Для него это было слишком большим сюрпризом. Лин Чжэн и Чжоу Циншань явно не были слабыми. Тем не менее, Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун были ничуть не слабее их. Даже если бывшие двое должны были использовать все свои карты, они могли бы достичь только ничьи. Однако такой результат уже не мог бы изменить ситуацию. Из трех боев Му Чэнь выиграл свой, в то время как Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун добились бы ничьей. Поэтому, как только был выигран первый бой, ничего уже было не изменить. Поскольку это было так, уже просто не было смысла продолжать эту битву. Тем не менее, прямолинейность Лин Чжэна и Чжоу Циншаня заинтриговала Му Чэня. Он предположил, что они обменяются ударами, по крайней мере, прежде чем решат отказаться от боя. Он никогда не предполагал, что битва закончится, не успев начаться. Очевидно, что и Шэнь Цаншэн, и Ли Сюань Тун имели те же мысли, что и Му Чэнь, так как их челюсти слегка отвисли. У них было ощущение, что у них нет выбора, кроме как уйти из-за этого неожиданного поворота событий, и это действительно привело людей в плохое настроение. Изначально они планировали от всего сердца насладиться боями. Однако они не думали, что Лин Чжэн и Чжоу Циншань не дадут им такой возможности. «Значит, все закончится так, да», — сказал Шэнь Цаншэн, сдерживая безграничную духовную энергию, исходящую от него. Услышав эти слова, Лин Чжэн улыбнулся в знак согласия. Движением пальца луч духовной энергии выстрелил в небо, прежде чем взорваться в воздухе. В следующий момент, когда окружающее пространство начало искажаться, изнутри медленно вышли две пожилые фигуры. Раздались их хриплые голоса. С того момента, как Лин Чжэн и Чжоу Циншань сдались, победителями финальной битвы являются ученики. Согласно правилам, все ученики смогут получить шанс на усиление духовным светом. Услышав окончательный вердикт двух старейшин, бесчисленные ученики мгновенно отреагировали эмоциональными аплодисментами. Ожидая, что празднующие голоса будут постепенно стихать, оба старейшины обратились к Му Чэню, Шэнь Цаншину и Ли Сюань Туну со словами: «Вы трое достигли победы в финальных боях, поэтому вы получите свои заслуженные награды». Один из старейшин помахал рукавом, выбросив три ярких луча, которые затем превратились в три сгустка света перед ними. В пределах сгустков света можно было разглядеть три высоких прозрачных и искрящихся духовных кристалла в 3 метра размером. В них, казалось, медленно текла жидкость, и они излучали очень сильные колебания духовной энергии. Это были духовные кристаллы уровня духовного короля. Кроме того, судя по толщине духовной энергии, они были явно намного сильнее, чем духовный кристалл, полученный Му Чэнем от убийства духовного короля. «Усиление духовным светом, которое вы получите, будет отличаться от других учеников. Через 3 дня отправляйтесь в зал наказаний. Там будут старейшины, которые лично помогут вам с усилением духовным светом», — сказал один из старейшин с улыбкой. Услышав слова старейшины, ученики в окружении бросили на них завистливые взгляды. Однако все они знали, что мучения двое других этого заслуживают. Если бы не они, все эти люди уже потеряли бы свою квалификацию, чтобы пройти усиление духовным светом. Глядя на прозрачный сверкающий духовный кристалл перед собой, мучень слегка замялся, прежде чем спросить: «Старейшины, можно ли передать это усиление духовным светом другому человеку?» Услышав вопрос мученя, красивое лицо Лоли слегка изменилось, прежде чем мгновенно быть усмиренным сердитым взглядом мученя. Эти два старейшины также вытаращились, услышав его вопрос, прежде повернуться и взглянули на мученя и Лоли. По их виду, казалось, что они все поняли, и они ответили с легкой улыбкой: «Вы не единственные три человека, которые имеют право на такое особое усиление духовным светом. Есть еще один критерий, который нужно выполнить, чтобы получить полные духовные кристаллы короля духа. Этот критерий будет выполнен, только если у человека есть один из них». Он сразу же вытащил свою половину духовного кристалла духовного короля. Лоли тоже вытащила свою половинку. Сложив две половинки вместе, они легко слились друг с другом. Раскинув свои нефритовые руки, Лоли получила завершенный духовный кристалл. Нежный свет, лучащийся из него, заставил ее молодое идеальное лицо казаться просто душераздирающим. «Старейшины, все в порядке?» – спросил мучень с улыбкой. «Мучень, для усиления духовным светом, чем больше духовный кристалл, тем больше его эффект». Видя, что мучень без колебаний передал Лоли половину своего духовного кристалла, старейшины не могли не удивиться, прежде чем высказать свои мысли. Мучень отказался комментировать их слова. Хотя усиление духовным светом было, по общему признанию, важным, для него оно явно не было столь важным, как для Лоли. Подталкивая свою тонкую нефритовую руку к ладони мученя, ласковая рябь колыхалась в ясных и прозрачных глазах Лоли, когда она смотрела на него. Увидев решимость мученя, старейшины больше не говорили. Отвлекши свои взгляды, в ушах каждого ученика раздался сильный и энергичный голос: «Поскольку результаты финальной битвы известны, я объявляю, что эта битва охотников официально завершена». Когда прозвучало последнее его слово, по горизонту пробежали бесчисленные лучи яркого и сияющего света. Стрельнув, они окутали всех своим светом. Охваченный светом мучень вскинул руки и посмотрел на открытое пространство перед собой. Глубоко вздохнув, он, наконец, смог уйти оттуда. Глава 330. Отдых. В воздухе над Северной площадью бесчисленные ученики подняли головы, чтобы взглянуть на постепенно рассеивающийся гигантский световой экран. Следы волнения и кучи других эмоций поселились в них, когда они смотрели на него. Борьба между мученем и Гутиньяном действительно заставила людей задохнуться от изумления. Фактически, конечным результатом было то, что все еще трудно было себе представить. Неожиданно, но первокурсник мучень смог добиться победы, что сразу привело к быстрому окончанию финальных сражений. Люди все еще восхищались этим. За последние несколько лет из Духовной Академии выпустилось немало талантов. Однако было очень мало людей, которые смогли достичь результата, похожего на результат мученя. Достижение таких ослепительных результатов со статусом первокурсника заставило всех вздохнуть в восхищении. Одно они знали точно: отныне престиж мученя в Духовной Академии будет не слабее, чем у Шэнь Цэншина или Сюань Туна. Никто не осмелился бы усомниться в нем, зная, что он достиг места на пике влиятельных фигур всего за один бой. Свист, свист. Пока бесчисленные ученики все еще вздыхали от восхищения, пространство в небе внезапно исказилось, прежде чем бесчисленные фигуры, спрятав небо и покрыв землю, выбежали изнутри. Они были окутаны толстым слоем света, который излучал довольно удивительные колебания духовной энергии. Свист. Когда эти фигуры появились, они рванул по небу словно полосы света, и полетели во всех направлениях, не думая останавливаться. На данный момент все они должны найти место для тренировки и поглотить всю энергичную духовную энергию, которая затопила их тела благодаря усилению духовным светом. По завершении этого этапа их сила значительно увеличится. Завидующие взгляды устремились в сторону фигур, похожих на саранчу, многих студентов, присутствующих на Северной площади. Естественно, все знали, что после того, как эти люди полностью поглотят духовную энергию, предоставленную им усилением духовным светом, их сила значительно увеличится. На данный момент общая сила Северной Небесной Духовной Академии могла подняться на новый уровень. Пока фигуры продолжали стирать небеса, вырываясь из искаженного пространства, четыре фигуры полетели без спешки. Остановившись в воздухе, они сразу же привлекли к себе внимание бесчисленных людей. Это Мучень, Шэнь Цаншэн и остальные. А почему они не покрыты духовным светом? Выразил кто-то сомнение, поскольку Мучень и другие трое не излучали телами никакого света, и их внутренние уровни духовной энергии не были безграничными. Ты дурак, эти четверо, самые выдающиеся люди в этой битве охотников. Как они могли просто получить нормальное усиление духовным светом? Существуют ли уровни для усиления духовным светом? Спросил сомневающийся первокурсник. Это уж точно. Обычное усиление духовным светом усилит тебя после ухода из мира духовного света. Духовный свет, полученный человеком, автоматически преобразуется в духовную энергию и войдет в его тело. Хотя такая духовная энергия чиста, большая часть ее будет потеряна во время процесса поглощения. В конце концов, не будет же поглощаться более 50-60%. Тем не менее, Мучень и другие трое получат другое усиление духовным светом. Говорят, что старейшины Академии будут помогать в расширении их возможностей. Такой подход не является тем, с чем можно сравнить нормальное усиление духовным светом. Я понял. Появившись в воздухе, Мучень посмотрел на море людей, которые заполнили небо. Увидев Северную площадь, он вздохнул с облегчением. Воистину, воздух внешнего мира заставлял людей чувствовать расслабленность. Хотя духовная энергия в мире духовного света была более энергичной, Мучень действительно считал, что чего-то не хватает. Четверо из вас должны вернуться и отдохнуть. Через 3 дня, приходите в зал наказаний за своим усилением духовным светом. Оба старца в небе повернулись к Мученю и остальным, прежде чем выступить с инструкциями. Хорошо, одобрительно кивнули Мучень и другие, выслушав инструкции. Мучень, ты единственный, у кого была жесткая битва. Пойди, отдохни перед нашей встречей в зале наказаний через 3 дня, сказал Шэнь Цаншэн, улыбнувшись Мученю. Бой последнего действительно превзошел все ожидания. Первоначально он предполагал, что ему или Сюаньтуну нужно будет интенсивно сражаться. Но кто же мог подумать, что сильнее всех пострадает Мучень? Что касается их двоих, они закончили свои бои, не успев начать. В ответ Шэнь Цаншэну Мучень мог только улыбнуться. На данный момент его лицо было очень бледным, и он был действительно очень слабым и хрупким. Острая боль, пронзившая его тело, вызывала у него затруднения. Прямо сейчас его самым сильным желанием было немедленно вернуться назад и отдохнуть. «Тогда я отведу его назад», видя несчастное состояние Мученя. Лоли почувствовала боль в сердце. Подхватив Мученя, она сказала пару мягких слов Шэнь Цаншэну или Сюаньтуну, прежде чем промчаться лучом света. Глядя на две фигуры, движущиеся на расстоянии, Ли Сюаньтун впал в оцепенение с тяжелым выражением на лице. «Значит, она тебе нравится, а?» — спросил у Ли Сюаньтуна Шэнь Цаншэн, усмехнувшись и сузив глаза. Он видел, что Ли Сюаньтун уделяет Лоли много внимания. В ответ Ли Сюаньтун только рассмеялся. «Тем не менее, глядя на любовь этих двух, я думаю, что у тебя нет шансов», — сказал Шэнь Цаншэн, сочувствуя. Девушка по имени Лоли действительно была очень выдающейся. Однако все ее внимание всегда было сосредоточено на Мучене. Они заметили, что Мучень и Лоли уже попали в паутину любви. Ли Сюаньтун бросил холодный взгляд на Шэнь Цаншэна. «Этот парень просто обожает сыпать соль на чужие раны. Забудь об этом. Зачем беспокоиться о том, что не твое? Получив усиление духовным светом, давай попробуем убить Мо Лун Цзы. На этот раз, давай будем сотрудничать и покончим с этим парнем раз и навсегда». Шэнь Цаншэн похлопал его по плечу, и в его глазах мелькнул холодный блеск, когда он сказал: «Я боюсь, что число учеников Духовной Академии, погибших за последние 2 года от руки Мо Лун Цзы, уже достигло 3-значных чисел». Услышав его слова, Ли Сюаньтун нахмурил лоб. Холодный блеск тоже вспыхнул в его глазах, когда он сказал мягким голосом: «Говорят, что дворец демонического дракона становится все более необузданным на Северном Небесном континенте. Пусть декан и старейшины разбираются с этой головной болью. Солдаты должны сражаться с солдатами. Старому псу дворца демонического дракона, естественно, следует смотреть на более высоких чинов нашей академии. Однако, что касается этого человека с именем Мо Лун Цзы, им должны заняться мы. Если нет, люди могут сказать, что студенты Северной Небесной Духовной Академии бесполезны, небрежно ответил Шэнь Цаншэн. Как мы это сделаем? Сформируем команду и станем охотиться на него, бурча себе под нос, Ли Сюаньтун слабо кивнул головой и сказал, давай сотрудничать на этот раз, Мо Лун Цзы нужно убить. Ха-ха, это хорошо. С громкой усмешкой Шэнь Цаншэн похлопал его по плечу. Не говоря ни слова, его фигура рванула в глубины духовной академии. Увидев это, Ли Сюаньтун направился к горной вершине, на которой жил. Когда толпа людей в небе начала разбегаться, бесчисленные ученики на северной площади начали уходить с недовольством. Глядя в сторону небесного ранжирования, все они знали, что через пару дней на нем появится землетрясение. В это время мучений Лоли уже достигли небольшого здания на площади первокурсников. Войдя в дом, и без того бледное лицо мученя стало еще белее, а кровь бесконтрольно извергалась изо рта. В этом бою истинные травмы не были вызваны Гутиньяном, но чрезмерно страшная энергия божественной черной молнии разрушила его тело. Такую энергию нынешнее тело мученя просто не могло контролировать и выносить. К счастью, он изучил и практиковал телосложение бога грома, заставляя свое плотное тело становиться сильнее. Если бы не это, ему, возможно, пришлось бы иметь дело с чрезвычайно ужасными травмами после использования божественной черной молнии. Глядя на серьезность травм мученя, красивое лицо Лоли слегка изменилось, и она поспешно отвела его в комнату. Сев на кровать, мучень слабо сказал ей, «Все хорошо, энергия уже начала восстанавливаться, нужно просто отдохнуть, и со мной все будет в порядке». «Ты действительно слишком сильно полагался на свою удачу», — сказала Лоли, слегка рассердившись. Ради нее мучень навлек на себя все эти проблемы. Божественная черная молния была тем, что принесло бы ужас даже такому сильному духовному зверю, как птица девяти подземелий. Она не ожидала, что мучень действительно посмеет извергнуть ее из своего тела. Такое действие могло, без сомнения, мгновенно привести к смерти. Пока они были снаружи, было неудобно так говорить. Однако после того, как они вернулись, она, наконец, могла не контролировать свою озабоченность и гнев. Даже без усиления духовным светом я ничего не теряю. Кроме того, я прошла все эти тысячи миль в Северную Небесную Духовную Академию, не для того, чтобы видеть, как ты рискуешь ради меня, сказала Лоли, кусая губу. Глядя на девушку, которая действительно немного рассердилась, мучень не мог не опустить голову. Протянув руку, он попытался схватить тонкие нефритовые руки Лоли, однако его рука не смогла коснуться руки девушки, чьи глаза теперь слегка покраснели. С улыбкой мучень протянул свою ладонь, чтобы снова схватиться, и крепко сжал маленькую руку девушки, не отпуская ее. Притянув к себе девушку, он положил ее к себе на грудь. Слабо борясь на груди мученя, великолепная девушка попыталась выбраться. Не в силах сделать это, она мягко фыркнула, прежде чем наклонить свое привлекательное лицо, показывающее ее нежелание так легко простить бессмысленное поведение мученя. С усмешкой мучень посмотрел на великолепно красивое лицо, наполненное небольшим гневом и негодованием. Когда Лоли опустила в панике голову, не дожидаясь, когда девушка начнет сопротивляться, он коснулся губами ее красных губ. Девушка использовала свои маленькие руки, чтобы аккуратно постучать по груди мученя, прежде чем ее привлекательное тело, наконец, стало мягким, как родниковая вода. Когда она это сделала, ее серебристые волосы рассыпались, покрыв всю кровать. После долгих поцелуев, мучень все еще не хотел отпускать эти нежные красные губы. Когда он опустил голову, чтобы посмотреть на красноватое лицо девушки, он сказал нежным голосом с легкой улыбкой, «Мне жаль, что ты беспокоишься. Да, я никоим образом не пытаюсь тебя вознаградить. Я просто чувствую, что, если я не смогу даже устранить это препятствие самостоятельно, в будущем как я должен буду защищать тебя». Слабый трепет прошел по телу Лоли, когда она посмотрела в глаза мученя, которые были полны нежных эмоций, заставляя ее медленно расслабиться. «Я рисковал своей жизнью, чтобы получить усиление духовным светом, и ты все еще злишься на меня. Разве ты не должна меня как-то наградить?» — с усмешкой спросил мучень. «Какая награда?» Заметив взгляд мученя, Лоли почувствовала себя небезопасно, и нижняя часть ее тела начала извиваться. С ухмылкой пальцы мученя спокойно скользнули вниз, под ее мягкую одежду, касаясь нежной гладкой кожи, которая была прохладной и сродни нефриту. Подтянутое тело Лоли быстро напряглось, и ее прекрасное лицо стало еще краснее. В ее прозрачных глазах появился шок и испуг, как у маленького загнанного оленя. Когда руки мученя скользнули под блузку Лоли, они схватили ее за маленькую талию. Лоли уже не могла этого терпеть и собралась оттолкнуть его. Однако она обнаружила, что мучень остановился. Немного наклонив голову, она поняла, что мучень прижался к ее телу неосознанно. Его глаза были плотно закрыты, а его дыхание было ровным и слабым. Он неожиданно заснул из-за навалившегося напряжения и усталости. Это заставило Лоли плакать и улыбаться одновременно. Некоторое время поколебавшись, она протянула свои нефритовые руки и заключила мученя в объятия. Мягко поцеловав губы юноши, ее глаза наполнились нежными чувствами, когда она смотрела на его красивое лицо. Нежно поглаживая лоб мученя своими маленькими руками, она пробормотала: «Мучень, будь уверен, я никому не позволю обидеть тебя. Я тоже тебя защищу». Глава 331-332. Новый 3 и краткое ранг небесного ранжирования. На следующий день, когда мучень проснулся, он сразу почувствовал, что вся усталость его тела испарилась. Острая боль, исходящая вчера из его тела, рассеялась. Внутри его меридианов снова прошла духовная энергия, мягко исцеляя многочисленные раны, нанесенные божественной черной молнией. Когда это чувство охватило все тело мученя, он обнаружил несколько меридианов, которые были запятнаны жжено-черным цветом. Очевидно, что травмы, которые они понесли, были нелегкими. Тем не менее, с другой стороны, телосложение бога грома, что он практиковал, стало несколько сильнее. Иначе, у него были бы проблемы, ведь эти меридианы бы треснули и разбились. Я смог бы оправиться от всех этих травм после отдыха в течение следующих 2-3 дней. Пробормотав это про себя, он перевернулся и почувствовал нежное и мягкое чувство, исходящее изнутри. Опустив голову, чтобы посмотреть, он увидел Лоли, лежащую на его груди, очень крепко спящую. Поднявшись, он улыбнулся, наклонился и нежно поцеловал бледный лоб Лоли, прежде чем тихонько встать с кровати и открыть дверь. Когда он вышел из дома, сияли яркие лучи солнца, заставляя мученя морщиться, но его тело тихонько расслабилось. Различные звуки звучали издалека, когда птицы пролетели через ясное и голубое небо. Их щебетание заставило всю Северную Небесную Духовную Академию подняться с жизненной силой. Когда мучень не спеша прогуливался, божественный дух в его сознании начал пожирать энергию, поглощая всю духовную энергию из окружающего неба и земли в свое тело. Божественный дух продолжал совершенствовать ее. Поскольку это продолжалось, иссохшие запасы духовной энергии в его теле начали постепенно восстанавливаться. По мере того, как духовная энергия текла по его меридианам, она беспрестанно очищала и исправляла повреждения и травмы его тела. Пользуясь редким случаем одиночества и безделья, мучень шел по маленькой дороге, которая заканчивалась на общественной площади у озера, где обычно тренировались первокурсники. Здесь уже была огромная толпа из членов ассоциации богини Ло, которые занимались обучением. Старший брат Му, увидев мученя, все взгляды мгновенно вперились в него с радостными, полными уважения глазами, на нежных юношеских лицах. Помахав им рукой в знак признательности, мучень направился к каменной платформе, а затем к одной стороне публичной площади, прежде чем сесть. Осторожно закрыв глаза, он продолжил поглощать духовную энергию небес и земли. «Твоя скорость восстановления действительно поразительна. Через день ты уже сможешь прыгать», — внезапно раздался рядом с ним нежный смеющийся голос, заставив мученя открыть глаза и увидеть перед собой улыбающуюся Ецинлин. «Значит, ты хочешь, чтобы я лежал на койке?» — спросил мучень с улыбкой. Сев рядом, Ецинлин ответила с улыбкой: «Поздравляю. Ты теперь являешься влиятельной фигурой на верхушке нашей духовной академии. Даже Хея был избит тобой. Ты знаешь, что после окончания битвы охотников люди враг демона, похоже, станут избегать нас при встрече. Сейчас в них нет прежнего высокомерия. На данный момент ты самый известный человек в нашей академии. Ты ничуть не отстаешь от Шэнь Цэншина. И все же я хочу тишины и покоя, чувствуя себя беспомощным», — сказал мучень с улыбкой. «Если тебе нужны тишина и покой, то их очень сложно найти». С легкой улыбкой Ецинлин сжала свою нефритовую руку, заставив вспыхнуть в ней свиток из овечьей шкуры. Передав его мученю, она сказала: «С момента окончания битвы небесное ранжирование мгновенно изменилось. Что касается тебя, ты уже занимаешь 3 и краткое ранг в небесном ранжировании, уступая только Шэнь Цэншину или Сюань Туну. Взяв свиток из овечьей шкуры, Мучень развернул его и увидел начертанное высеченное небесное ранжирование. На третьей строчке он, конечно же, заметил свое имя. Что касается 4-го ранга, то его занял Хея, а Сусюань стал 5-й. Чжао Циншань был 6-м, а Сюйхуан опустился с 5-го на 7-й. Краткое, кроме двух лучших в предыдущей десятке в небесном ранжировании, все остальные действительно изменились. В десятке лучших имен было еще больше чужаков. Очевидно, все они должны быть темными лошадками, появившимися на этой битве. Что касается 10-го ранга, Мучень был неожиданно удивлен, увидев там Лоли. Хотя эта девушка выступала очень мало, ее сотрудничество с ним в убийстве духовного короля было достаточно, чтобы заставить ее подскочить на несколько мест в рейтинге. 3 и краткое ранг небесного ранжирования. Улыбаясь, Мучень все еще оставался чрезвычайно спокойным, не чувствуя излишней радости или удивления. «Эх, мы одновременно пришли в Северную Небесную Духовную Академию, и теперь ты стал влиятельной фигурой, занявшей 3-е место в небесном ранжировании, в то время как остальные из нас медленно ползут в конце», — сказала Е Цинлин, грустно вздохнув. Когда она впервые встретила Мученя, была ли сила последнего хотя бы на стадии духа? Однако за период времени, не достигший года, он уже стал экспертом, который стоял на 3-м ранге небесного ранжирования. Когда людей сравнивали с другими людьми, это заставляло их чувствовать негодование и неполноценность. Мучень улыбнулся ей. Не желая больше разговаривать на эту тему, он спросил: «Где Сунер? Кажется, я уже давно ее не видел. Удача у этой маленькой девушки неплохая». Побродив по академии, она встретила старейшину Северной Небесной Духовной Академии. Этот старейшина в основном тренируется в духовных барьерах и, как говорят, является гроссмейстером духовных барьеров. Увидев великолепный талант Сунер, она взяла ее под свое крыло, чтобы натренировать в создании духовных барьеров. Гроссмейстер духовных барьеров, услышав эти слова, глаза Мученя мгновенно сжались. Для духовных заклинателей начальные этапы оценивались от 1 до 9. Однако, строго говоря, духовные заклинатели, занимающие места от 1 до 5, могут неохотно считаться входящими в эту внутреннюю структуру дара духовных барьеров. Что касается тех, кто вышел за порог 5-го ранга и стал 6-м, это уже совсем другая история. Духовные заклинатели, достигшие этой стадии, были достойны того, чтобы их называли гроссмейстерами духовных барьеров. Считалось, что только гроссмейстеры духовных барьеров были посвящены в истинные тайны и секреты духовных барьеров. 5-й класс до 6-го класса был сродни пугающему разрыву между стадией небесного завершения и стадией повелителя. Талант Мученя в духовных барьерах был чрезвычайно высоким. Ему без проблем удалось пройти путь от духовного заклинателя 1-го уровня до 4-го. Однако, хотя это и было так, он не осмелился бы сказать, что сможет легко пройти порог и стать настоящим гроссмейстером духовных барьеров. Что касается этого гроссмейстера духовных барьеров, Мучень мог поспорить, что в Северной Небесной Духовной Академии может быть не больше пары человек с такими способностями. Сунер, которую тайком под свое крыло взяла старейшина, заставила даже Мученя почувствовать, что его глаза слегка краснеют. Сунер действительно обладала довольно высоким талантом в духовных барьерах, и ее заметили, в чем Мучень не находил ничего странного. Однако его талант в духовных барьерах был не слабее, чем ее, но он не видел, чтобы какие-то старейшины проявляли к нему особый интерес. Похоже, симпатичный внешний вид имеет много преимуществ. Ха-ха. По словам Сунер, характер этой старейшины чрезвычайно странный и своеобразный. Она не только смотрит на талант, но и не имеет пристрастий. Даже если твой талант намного выше, чем у других, ей может не быть до тебя никакого дела, прокомментировала Е Цинлин, и не сдержала смеха, глядя на лицо Мученя. Мучень рассмеялся в ответ. На данный момент он уже был духовным заклинателем 4-го уровня. Однако, на самом деле скорость его улучшения начала замедляться. Кроме того, он все еще не понимал многих состояний ума по отношению к духовным барьерам и не знал точно, что ему нужно делать, чтобы повысить его понимание и владение ими. В конце концов, он только что вступил в контакт с состоянием глаз сердца. Будучи духовным заклинателем 4-го ранга, он не мог создать духовный барьер 5-го ранга. Однако, опираясь на загадочность состояния глаз сердца, он мог это сделать. Но проблема заключалась в том, что достижения Мученя в состоянии глаз сердца были только предварительным контактом, и были непоследовательными в использовании. Если бы он столкнулся с непредвиденной ситуацией, будучи на грани жизни или смерти, это привело бы к тому, что он потерял бы свою жизнь. Однако, если бы он смог стать гроссмейстером духовных барьеров, возможно, он мог бы повысить свое владение и контроль над состоянием глаз сердца. Но как можно было легко найти такую возможность? Несколько гроссмейстеров духовных барьеров имеют чрезвычайно высокие статусы в Северной Небесной Духовной Академии. Если они не захотят учить, им будет все равно на очки духовной ценности. Я поговорю с Сунер позже, чтобы узнать, может ли она упомянуть о тебе старейшине. Твой талант в духовных барьерах выше, чем у Сунер. Я думаю, что старейшина не должна отклонить твою просьбу. Увидев колебания эмоций на лице мученя, Е Цинлин не решалась продолжать его дразнить, и она говорила свое предложение всерьез. «Это было бы очень полезно», — ответил мучень, кивнув головой. «На данный момент ему действительно нужна подготовка в духовных барьерах. В конце концов, это было не так просто, как увеличение духовной энергии. В этом аспекте было слишком много тонкостей и чрезмерно сложной информации. Без помощи других, для одинокого человека, в погоне за своей целью, на этой дороге всегда было слишком много извилистых путей». Взглянув на мученя, Е Цинлин заметила, что он побледнел. Не желая продолжать беспокоить его, она обернулась и ушла, проронив пару слов. Глядя на удаляющуюся фигуру Е Цинлин, мучень временно отложил вопрос о своих умениях в духовных барьерах. На данный момент самое важное, что ему нужно было сделать, это оправиться от травм, прежде чем отправиться в зал наказания через 3 дня, чтобы получить свое усиление духовным светом. В течение следующих 2 дней обсуждения о том, что мучень поднялся на 3 и краткий ранг небесного ранжирования, были довольно горячими, но его они не заботили. Не сделав даже полшага с площади первокурсников, он положил конец всем беспорядкам, исходящим из внешнего мира. При мирной и спокойной реабилитации, травмы в теле мученя постепенно восстанавливались. Хотя в его меридианах все еще были некоторые скрытые травмы, их можно было излечить только со временем, поэтому можно было не торопиться. К наступлению 3-го дня цвет лица мученя почти полностью восстановился. Вся бледность полностью исчезла с его лица, а энергичная духовная энергия прошла по его телу со слабыми следами улучшения. Стоя на вершине дома, мучень лениво потянулся, из-за чего все суставы его тела затрещали, как фейерверки. Это чрезвычайно комфортное чувство заставило мученя издать неконтролируемый стон. «Похоже, ты поправился», — раздался удовлетворенный голос Лоли позади него. На данный момент мучень действительно стал энергичным и живым, как восставший дракон. 3 дня назад, когда он был очень слабым, это доставляло сердцу Лоли немалую боль. «В основном мне лучше, или около того», — ответил мучень, кивнув головой. Глядя на внутреннюю часть Северной Небесной Духовной Академии, он сказал: «Пойдем, мы должны отправиться в зал наказаний. После того, как я рисковал жизнью ради усиления духовным светом, мы должны хотя бы посмотреть, чего он стоит, верно?» Лоли осторожно кивнула головой в знак одобрения. Что касается усиления духовным светом, то, по правде говоря, ей тоже было несколько любопытно. Вытащив свою руку, мучень подхватил привлекательную маленькую руку покрасневшей Лоли. Легонько сжав ее, он усмехнулся, потянул ее и взмыл в воздух. В следующий момент они превратились в полосы света, рванувшие в зал наказаний Академии. Глава 333. Зал наказаний. Зал наказаний находился во внутреннем районе Северной Небесной Духовной Академии. Внутри всей Академии он обладал чрезвычайно высоким статусом, а также властью, поскольку абсолютно любой вопрос о безопасности и охране всей Северной Небесной Духовной Академии находился под его контролем. Большинство членов Зала Наказаний были учениками Северной Небесной Духовной Академии, которые уже закончили Академию, но предпочли остаться. С каждой последующей партией они обеспечивали непрекращающийся запас свежей крови в Зал Наказания. Естественно, как только человек входил в Зал Наказаний, его больше нельзя было назвать студентом, и он больше не мог участвовать в различных соревнованиях между учениками. Поэтому большинству студентов было чрезвычайно трудно увидеть членов зала наказаний. К тому же, став членами зала наказаний, их задачи будут представлять более высокую опасность. Это место не было простой башней из слоновой кости один, так как различные правила и положения, существующие здесь, явно были очень строгими и суровыми. В конце концов, зал наказания был построен ради защиты Северной Небесной Духовной Академии. Враги, с которыми они сталкивались, уже были не учениками и старейшинами, а различными злыми силами, которые были на виду или скрывались на континенте Северных Небес. По сравнению с приветливой Академией, интерьер зала наказаний явно обладал необычайным холодным и строгим вкусом. Снаружи не было ни одной сочной и яркой жизненной атмосферы, присутствовавшей во внутреннем регионе Академии. Даже небо казалось темным и пасмурным. Гигантский зал, который отличался от остальной части Академии, стоял прямо над вершиной горы. В воздухе время от времени появлялись вышедшие группы людей в броне. Когда они шли вперед, колебания смертельного намерения ощущались даже в воздухе. Такая внушительная аура абсолютно не была тем, с чем могли сравниться ученики Северной Небесной Духовной Академии. Увидев это своими глазами, мученики Лоли почувствовали себя несколько шокированными и пораженными. Это была сила, которая действительно защищала Духовную Академию. Хотя Академия считалась Левиафаном на континенте Северных Небес, это не означало, что не было никакой власти или влияния, имевшего квалификацию, чтобы бросить ей вызов ей на континенте Северных Небес. На большом континенте, где эксперты были столь же многочисленны, как облака в небе, все еще существовали злые силы, наблюдающие за ними из темноты. И этот зал наказаний стоял здесь, чтобы пугать и держать все эти призрачные силы в страхе. По прибытии в этот внутренний район мучений Лоли не столкнулись с препятствиями. Понятно, что зал наказаний уже получил известие об их предстоящем прибытии. Они оба прошли подробный скрининг перед тем, как опуститься на гигантский пик, спрятанный глубоко в небе. Несравненно огромный зал тихо стоял на вершине гигантского пика, словно свирепый хладнокровный зверь, тихонько преследовавший свою добычу, излучая трепетную свирепую ауру. Перед гигантским залом была темная каменная площадь черного цвета, сверкающая холодным светом. Когда мученики Лоли спустились на черную каменную площадь, они заметили стоящих в центре Шэнь Цяншина и Ли Сюаньтуна, которые прибыли раньше них. Перед ними были Лин Чжэн, Чжоу Циншань и Гутиньян. Когда взгляд мученика скользнул по ним, он остановился на пространстве перед ними. Там стоял чернокожий мужчина средних лет, с руками за спиной. Лицо его было холодным и свирепым. Когда взгляд мученика пересекся с его, из него вырвался ледяной пар, заставив воздух замерзнуть. Пока он стоял, от не проронил ни единого слова. Вместо этого их окутало невидимое давление. Под этим давлением даже такие дикие и высокомерные люди, как Шэнь Цяншэн, стали послушными и смиренными. Чувствуя это давление, Мучень испуганно взглянул на чернокожего мужчину средних лет. На первый взгляд, сила этого человека была довольно ужасающей. «Не волнуйся об этом, еще ничего не началось», — с улыбкой махнул рукой Лин Чжэн. Повернувшись и указав на чернокожего мужчину средних лет перед собой, он сказал: «Это магистр зала наказаний, магистр зала Мою. В то же время он также является одним из старейшин на небесном посту в нашей Северной Небесной Духовной Академии». Услышав речь Лин Чжэна, Мучень почувствовал себя слегка шокированным. На данный момент у него было некоторое представление о высших чинах в Северной Небесной Духовной Академии. Во всей Академии было 5 мест на небесном посту старейшин. Ранее, на Великом Пиру Первокурсников, был старейшина по имени Чжутянь, который был старейшиной небесного поста. Человек перед ним был, неожиданно, еще одним из 5 старейшин небесного поста. Поэтому он считался одним из пиковых боевых сил Северной Небесной Духовной Академии. Мучень с уважением относится к магистру зала Мою. Поклонился Мучень, возложил руки и поприветствовав Мою. Значит, ты тот самый первокурсник Мучень, который победил Гутиньяна. Темный свет наполнил глаза магистра зала Мою, когда он уставился на Мученя. Его взгляд был чрезвычайно острым и пронзительным, как будто он пытался посмотреть сквозь Мученя. Это произошло только из-за того, что старший брат Гутиньян уступил мне. Если бы мы продолжили борьбу, у меня не было бы сил, чтобы сражаться, ответил Мучень, покачав головой. Эти слова были правдой. Если бы он продолжил сражаться с Гутиньяном, Мучень, в лучшем случае, смог бы добиться ничьей. Добиться победы было бы, скорее всего, невозможно. Независимо от того, насколько многочисленными были его скрытые карты, по-прежнему существовало огромное несоответствие меж стадией небесной трансформации и стадией небесного завершения. «Значит, этот брат очень скромный, а?» – пробормотал Мою, ухмыляясь. Он взглянул на Гутиньяна, на чьем лице был неестественный взгляд, и сказал: «Этот брат, как правило, очень высокомерный. Способность препятствовать его высокомерному духу показывает, что у тебя есть определенные способности». Услышав эти слова, Мучень мог только рассмеяться. «Независимо от этого, ты действительно неплох, ведь ты смог достичь этого шага со статусом первокурсника. По прошествии нескольких лет тебя можно будет считать первым. Даже Шэнь Цаншэн не смог достичь такого, будучи первокурсником». Глядя на Мученя, он нисколько не сдерживал себя в похвале. Услышав эту похвалу, Шэнь Цаншэн начал улыбаться. Во время его первого курса он только загружал голову и горько тренировался. Он также не участвовал в битве охотников в течение этого года, не говоря уже о достижении таких результатов в бою. «Значит, ты Лоли, верно?» — вздохнул Мо Ю, вдруг повернувшись к Лоли, которая все это время стояла рядом с Мученем. В следующее мгновение его взгляд переметнулся на меч Ло Шэнь, который она крепко сжимала в своей нефритовой руке. «Да», — ответила Лоли, слегка кивнув головой. Увидев Мо Ю, чей взгляд был сосредоточен на мече Ло Шэнь в ее руке, брови Лоли начали сходиться вместе. «Ха-ха, я видел этот меч в руках твоего отца», — сказал Мо Ю, и на его лице появилось сложное выражение. Услышав его ответ, все оказались в замешательстве, в то время как Лоли почувствовала себя несколько пораженной. Этот Мо Ю действительно встречался когда-то с ее отцом, похоже, что он также догадывался о ее статусе. Мучень также чувствовал себя немного испуганным. Однако это не было неожиданностью. Мо Ю был старейшиной небесного поста Северной Небесной Духовной Академии и должен был иметь некоторое представление о статусе Лоли. Однако он никогда не догадывался, что тот раньше мог встречаться с отцом Лоли. «В годы моей учебы я случайно встретил твоего отца. Говоря об этом, я также должен сказать, что обязан ему своей жизнью. Жаль, что у меня не было шанса вернуть ему должок», — грустно ответил Мо Ю, чтобы подавить путаницу. Услышав его объяснение, взгляд Лоли потускнел. Естественно, она ничего не знала об этих событиях. Когда атмосфера немного потемнела, это было впервые, когда Лин Чжэн и остальные увидели такое выражение на лице Мо Ю, но не смогли подобрать нужных слов. К счастью, Мо Ю быстро восстановил свое обычное выражение. Махнув рукой, он сказал: «Хорошо, поскольку все уже собрались, давайте готовиться к усилению духовным светом». Со взмахом его руки из большого зала вышли три старца. Это были старейшины Северной Небесной Духовной Академии. Однако было очевидно, что их статус был не таким высоким, как у Мо Ю. «Троим из вас эти три старейшины лично помогут с усилением духовным светом». Глядя на Лоли, Мо Ю сказал: «Девочка, тебе я лично помогу с усилением духовным светом». Услышав эти слова, Лин Чжэн и остальные невольно издали шокированный звук. Мо Ю на самом деле собирался лично принять меры, чтобы помочь ученице с ее усилением духовным светом. За последние несколько лет такое случалось впервые. Что касается усиления духовным светом, то чем сильнее помогающий человек, тем больше выгоды получит получатель. Мо Ю был одним из пяти старейшин небесного поста в Северной Небесной Духовной Академии. Ясно, что во всей Академии найдется мало людей сильнее его.